Джо Лансдейл. Темная сущность. Рональд сидел в темной прихожей в большом мягком кресле, которое он притащил из гостиной. Он сидел, прислонившись спинкой кресла к стене, а дверь в конце коридора была открыта. Он сидел и ждал, положив на колени ружье 12-го калибра. Снаружи дул прохладный ночной ветер, и он видел, как кружатся листья, слышал их шелест по цементной дорожке и твердым доскам крыльца. Слабый серебристый свет луны освещал землю, дорожку и ступени. Рональд ждал, потому что знал, что оно придет. Оно всегда приходило. Хотя никогда не было внутри, но сегодня ему показалось, что оно может пойти дальше. Оно становилось все сильнее и сильнее. До сих пор он расставлял миски с едой, сыром и хлебом, водой и молоком, пытаясь заманить его в дом. Но за последнюю неделю, с того момента, как он впервые обнаружил его, оно доходило только до крыльца, но не заходило на него. Каждый вечер, когда оно приходило, всегда вскоре после того, как старые часы в гостиной отбивали 12 курантов, оно пило из миски с водой, молоком вдоль всего тротуара, а затем останавливалось у подножия ступени крыльца. Оно было теневым и трудноопределимым. Оно не имело формы и было всем. Огромная сущность могла сидеть, как большая бродячая собака, и смотреть на него через край крыльца своими лимонными глазами. Оно смотрело на него и в него, словно проникая внутрь. И это одновременно и волновало, и пугало. Но дальше крыльца оно не заходило. Казалось, оно чего-то ждет. В этот вечер Рональд поставил на крыльцо миску с молоком и блюдце с сардинами, надеясь соблазнить его. Размышляя об этом, он увидел его в дальнем конце дорожки. Оно двигалось так же, как и всегда, на четвереньках или лапах. Может быть, оно было безногим. Трудно было сказать точно. Оно двигалось, словно темная креповая бумага, которая раздувал по дорожке гигантский промышленный вентилятор. Оно казалось одновременно легким, как перышко, и тяжелым, как свинец. Лунный свет сегодня был более тонким, когда оно шло к нему, и оно не останавливалось ни у мисок с водой, ни у кусочков хлеба и сыра на блюдцах, расставленных по краям дорожки. Оно подошло прямо к крыльцу и сегодня поставило лапу или ногу на нижнюю ступеньку. На мгновение замерло, а затем поставило лапу на следующую ступеньку или на то, что ее поддерживало. Что-то темное и мягкое. На мгновение, всего лишь на мгновение, Рональду показалось, что эта штука больше похожа на кого-то скрюченного, на кого-то окутанного тенью. Он слышал, как ступени напрягаются под его весом. Скрипят, словно умирающая крыса, которую до смерти загрызла кошка. Еще одним движением, быстрым и проворным, оно оказалось прямо на крыльце. Оно подошло к миске с молоком, громко отпило, подняло голову и посмотрело на Рональда, спокойно сидевшего в темноте в конце коридора. Кроме того, что он видел существо, он еще больше, чем раньше, чувствовал, как что-то пульсирует внутри него. Это было похоже на все, что он не смог сделать, и на все, что он сделал неправильно. Упущенные возможности, неудачные отношения, все его дурные мысли, все его плохие поступки и вспышки гнева. Все это, казалось, было собрано в этой пахнущей духами темной штуковине. Оно ело сардины, грохоча блюдцами. Потом оно подошло к нему, двигаясь невероятно медленно, приближаясь на дюйм и переваривая свое намерение. Чем ближе оно подходило, тем тяжелее становился воздух. Тем темнее казалась ночь. И сейчас оно тоже было темнее. И в глубине души Рональд чувствовал, что оно питается не только молоком и сардинами, но и всем тем плохим, что было внутри него, всеми воспоминаниями о несбывшихся планах, ошибках, слепой гордыне и ненужных обидах, которые он причинил людям, не заслужившим этого. Например, его жена Тоня. В памяти всплывали следы его пальцев на ее шее, ее черные глаза и фиолетовые синяки. Он помнил, как она хромала, как сторонилась его, словно побитая собака. Тогда он наслаждался этим, а сейчас словно чувствовал то же, что и она, и удивлялся, почему не мог осознать этого раньше. Почему эта тень, темная сущность, вызвала в нем чувство сожаления? Ее присутствие заставило его вспомнить то, что он задвинул подальше и постарался забыть. Как в ту ночь, когда он сильно напился, она сказала ему, что уходит. И тогда он вспомнил кроваво-красную ярость, вспыхнувшую в нем. Официально Тоня пропала, ушла и не вернулась. Но Рональд знал, где она. Совсем недалеко. И хотя копы подозревали, допрашивали его и обыскивали дом, они ничего не нашли. Хотя Тоня была у них под носом. Если бы они вернулись через неделю к ручью, протекавшему рядом с его участком, музыкально струившемуся по круглым белым камням, укрытому в тени от деревьев, росших по обеим сторонам, они бы точно нашли ее, потому что она уже пахла. Он похоронил ее неглубоко, в стороне от ручья, и поначалу все было хорошо, но потом ему пришлось спуститься туда, выкопать ее и заново похоронить под тощим вязом дальше от берега ручья. Он положил известь в ее могилу и выкопал ее глубоко. Он копал под прикрытием деревьев глубокой ночью, и только фонарик, лежавший на земле у могилы, освещал его работу. Никто его не видел, а годы пролетели незаметно. Время от времени он вспоминал о ней, но все это было словно сон, словно дурной сон. Все эти воспоминания нахлынули на него. А тварь тем временем покинула крыльцо, вошла в открытую дверь и уже поползла по коридору. Теперь от нее исходил сильный запах, и, конечно же, он узнал этот запах. Запах гнили и разложения. Запах чего-то умершего. И когда до нее оставалось меньше метра, он понял, что это. Это была она. Темная сущность – это Тоня. Или то, во что она превратилась. Этот темный комок угрозы, невесомая черная материя состояла из его вины и депрессии, страха и гнева. В ней было все, что он сделал не так и думал не так. И самой большой его ошибкой было то, что он сделал с Тоней. Милая красавица Тоня уже 20 лет как ушедшая из жизни, временами почти забытая, но в последнее время хорошо запомнившаяся, по крайней мере, ему. Приближаясь, он чувствовал каждый удар, нанесенный Тоне, каждую обиду и боль, которую она испытывала из-за его пьяных выходок и многочисленных обманов. Темная сущность была так близко, что он мог протянуть руку и коснуться ее. Глаза, хотя и золотистые, а не голубые, он их узнал. В этих глазах он видел глаза Тони, потому что в них было то же выражение. Это была та бедная, милая женщина, которую он положил в русле ручья, а затем, наконец, закопал под вязом. С каждой ночью, по мере того, как он все больше осознавал присутствие этой твари, ее присутствие набирало силу и по ночам покидало свое смертное чрево, чтобы подползти ближе и набраться смелости. Оно приближалось все ближе и ближе, потеряв всякий страх перед ним, превратившись в нечто, созданное им и из-за него. Она была собранием собственной боли и предательства, а также глубокой черной тьмы внутри него. Рональд направил дробовик на него, на нее, с громким щелчком дослал патрон. Она или он был прямо над ним, сейчас или никогда. А потом он резко опустил дробовик, легкая улыбка расплылась по губам. Он подставил ствол дробовика под подбородок и сдвинул с ноги домашний тапок, вставив большой палец в пусковую скобу. Мягко надавил, и раздался громкий взрыв. Выстрел отозвался громким эхом, но его не услышал никто в малочисленном и широко разбросанном районе. Эхо пронеслось по коридору, по двору, до самого ручья и, наконец, до разрытой могилы под вязом. На следующее утро почтальон поднялся на крыльцо с кучей почты, случайно наступив на блюдце, в котором лежали сардины, и разбил его. Он заглянул в приоткрытую дверь и посмотрел в коридор. В кресле сидел человек. Без головы. На полу валялся дробовик. То, что было головой Рональда, в основном находилось на стене и было разбросано по ней в виде мокрых мясных кроваво-серых капель. Но еще более любопытным и тревожным было тело перед мужчиной в кресле. Оно лежало на полу животом вниз. Его руки тянулись к Рональду, а одна рука касалась его ботинка. Вонь, исходившая от разлагающего тела, едва не сбила почтальона с ног. Сжимая в одной руке почту, а другой зажав нос, почтальон двинулся в коридор и на цыпочках приблизился к трупам. Когда он подошел ближе, то увидел. Тело на полу представляет собой не более, чем пожелтевшие кости, сморщенную пергаментную кожу, мотки ткани и длинные полосы жирных черных волос. На нем и вокруг него лежали куски корней, лианы, комья грязи. Как будто она сбросила их, словно кокон. Голова трупа была повернута, и виднелась одна глазница. Внутри глазницы росли корни. Среди маленьких корешков извивались красные земляные черви. Самое примечательное, что череп улыбался неправдоподобно широкой улыбкой, которая сморщила пергаментную кожу в уголках рта и обнажила пожелтевшие, наполненные грязью зубы. Из одной глазницы, загроможденной корнями и червями, выпорхнула черная моль и поднялась вверх перед лицом почтальона. Тогда он увидел, что это вовсе не насекомое, а какая-то миниатюрная птичка с корчащимся черным червячком в клюве. И она понеслась вверх и в сторону по коридору, на дневной свет, воспарив прямо к солнцу.